МакГиган и Джонс? А что они здесь делали? Кажется, мистер Кеннет вызвал их для того, чтобы поставить вперед смотрящими на каждый борт судна. Именно поэтому, я думаю, они и уцелели, так же, как остались живых капитан Боуэн и мистер Кеннет. Они сильно пострадали? Насколько мне известно, нет. Правда, испытали сильный шок, но только и всего. Боцман прошел на левый борт корабля. Паттерсон последовал за ним. Внешний борт не пострадал. Никаких нигде повреждений. Боцман обратил внимание только на сильно обожженный некогда серый металлический ящик, расположенный под щитом для защиты от ветра. Взрывом снесло его верх и боковую часть. «Вот здесь хранились уэссексские ракеты», — сказал боцман. Они вернулись на мостик, и боцман направился к радиорубке, деревянная дверь которой была сорвана. «Я бы не стал смотреть, если бы был на вашем месте», — сказал Паттерсон. «Бомба угодила прямо в ребят, да?» Старший радист лежал на полу, но узнать его было просто невозможно. Это была какая-то аморфная масса из мяса, костей и клочков одежды, насквозь пропитанной кровью. Если бы не одежда, можно было бы подумать, что тут лежат окровавленные останки какого-то животного. Когда МакКиннон отвернулся, Паттерсон заметил, что его сильно загоревшее лицо заметно побледнело. «Первая бомба, по всей видимости, разорвалась прямо у него под ногами», — сказал боцман. «Боже, никогда не видел ничего подобного. Я сам займусь им. Интересно, а где третий помощник капитана, Бейтсман? Вы имеете хоть какое-нибудь представление об этом?» «В штурманской рубке. И туда бы я не советовал вам ходить. Бейтсмана можно было узнать, но не более того. Он все еще сидел на своем стуле, полунаклонившись, полулежа на столе, положив то, что осталось от его головы, на окровавленную карту». МакКиннон вернулся на мостик. «Я думаю, что их родственникам легче не станет, если они узнают, что эти парни умерли, даже не сознавая этого. Третьим помощником я тоже сам займусь. Я не могу поручить это другим». Он посмотрел вперед на разбитые вдребезги ветровые стекла. «По крайней мере, — подумал боцман, — его больше не будет волновать вопрос о том, чтобы кентский экран давал ясный обзор окружающей обстановки». «Ветер подул в обратную сторону, к востоку, — рассеянно произнес он. — Наверняка принесет снег. Это даст нам, по крайней мере, возможность спрятаться от волков, если здесь поблизости есть какие-нибудь волки. Вы считаете, что они могут вернуться и добить нас?» Старшего механика сильно трясло, потому что он привык к теплу машинного отделения, а на мостике было морозно, и ветер задувал со скоростью 12 узлов. «А кто его знает, сэр? Лично я так не думаю. Любой из Хейнкелей мог нас прикончить. Было бы желание. Если подумать, то и Кондор мог это сделать. Он и так хорошо постарался, если хотите знать мое мнение. Ну, не так уж хорошо, как мог бы. Мне, например, известно, что Кондор обычно несет на своем борту 250-килограммовые бомбы, то есть весом примерно в 550 фунтов. Несколько таких бомбочек, скажем, 3 или 4, и мы бы давно уже пошли на дно. Даже 2 было бы вполне достаточно, и они бы разнесли надстройку в щепки, а не просто покорочили ее. Это вы судите по своему опыту в Королевском флоте, боцман? Я имею представление о снарядах, сэр. Бомбы, сброшенные на нас, видимо, по всей вероятности, 50-килограммовые. Вам не кажется, сэр, что было бы неплохо расспросить капитана Кондора, как только он придет в сознание?